Хиллари повернулась лицом к обоим мужчинам. «Давайте подведем итоги. Мне хочется кое-что проверить». «Мы все в этом нуждаемся», — сказал Джошуа, возвращаясь к своему креслу. «Эта история чертовски запутана. Никак не удается выстроить цепочку». «Кажется, я добавлю еще одну заковыку», — сказала Хиллари. «Давай», — ободрил Тони. «Насколько я могла понять», — начала Хиллари, «вскоре после смерти матери у Бруно появилась идея фикс, будто она приходит к нему из могилы. На протяжении всех 5 лет он скупал у Лэттема Готтерна книги о выходцах с того света. Целых 5 лет его мучил страх перед Кэтрин. Потом он вдруг увидел меня и решил, что я — Кэтрин в другой телесной оболочке. Почему же он столько ждал?» «Что-то я не улавливаю», — признался Джошуа. «Почему Фраю понадобилось ждать целых 5 лет, чтобы, наконец, облечь свои страхи в мою плоть и кровь?» Адвокат пожал плечами. «Он же душевно больной. Трудно ожидать от него логики в поступках». В отличие от Джошуа, Тони уловил тайный смысл ее вопроса и нахмурился. «Кажется, я понял, что ты имеешь в виду. Господи, Хиллари, у меня просто мороз по коже». Джошуа перевел растерянный взгляд с одного на другую. «Должно быть, я к старости стал медленно соображать. Может, вы все-таки объясните старику, в чем дело?» «Что если я не первая женщина, которую Фрай принял за свою мать?» — ответила Хиллари. «Если он убивал и до встречи со мной?» Джошуа вытаращил глаза. «Не может быть!» «Почему?» «Мы бы знали. Его бы давно разоблачили». «Не обязательно», — возразил Тони. «Одержимые манией убийства бывают очень осторожны и изобретательны. Некоторые разрабатывают скрупулезнейшие планы, но теряются, когда события начинают развиваться не по сценарию». Джошуа запустил пятерню в пышную белоснежную гриву. «Но если он умерщвлял и других женщин, где же трупы?» «Только не в Санта-Елене», — ответила Хиллари. «Он маньяк. И в то же время уважаемый гражданин. Когда Фрай находился в кругу знакомых, доктор Джекил брал в нем верх над мистером Хайдом. Я уверена. Он уезжал убивать в другие места, подальше от долины. Например, в Сан-Франциско», — предположил Тони. «Кажется, он туда часто наведывался». «Это мог быть любой город на севере штата», — добавила Хиллари. «Погодите», — попросил Джошуа. «Всего одну минуточку. Допустим, Бруно куда-то уезжал и там встречал женщин, чем-то напоминающих его мать. Допустим, он убивал их. Должны же были остаться трупы. Полиция должна была усмотреть во всех этих случаях один и тот же почерк. Почему же она не искала современного Джека-потрошителя? Почему мы ничего об этом не слышали? Если убийства совершались в течение 5 лет в разных городах и даже в разных графствах, полиция могла и не связать их между собой», — пояснил Тони. «Калифорния — очень большой штат. Сотни тысяч квадратных миль. Многие сотни полицейских участков. А обмен информацией поставлен далеко не так хорошо, как хотелось бы». Хиллари вновь заняла свое место на диване. «Возможно, на его счету уже множество. 2, 6, 10, 15 смертей. И я первая жертва, оказавшая серьезное сопротивление». «Невозможно, а в высшей степени вероятно», — поправил Тони. «Думаю, мы можем принять это предположение за основу». Он взял со стола изъятое из сейфа письмо и перечитал фразу. «Моя мать, Кэтрин Энн Фрай, скончалась 5 лет назад, но продолжает приходить ко мне в новых обличьях». «Обличьях», — эхом повторила Хиллари. «Множественное число. По-видимому, можно смело заключить, что он неоднократно убивал ее». Лицо адвоката приняло пепельно-серый оттенок. «Выходит, я? Все мы, жители Санта-Елены, жили много лет бок о бок со страшным злодеем, просто чудовищем, и не замечали этого». Тони помрачнел. «Исчадие ада ходит среди нас в человеческом облике». «Откуда это?» — поинтересовался Джошуа. «У меня не память, а склад ненужных вещей. Все, что туда попадает, остается навеки. Эти строки остались от школьных уроков закона Божьего, а не из писания какого-то святого, не припомню, кого именно. Вы напомнили мне Лэттема Готорна. Джошуа зябко повел плечами. За окном завывал ветер.